Тщательно прицелившись, Сварог метко угодил одному из них в башку тяжеленным фонарем, после чего ушибленный кулем свалился на палубу, определенно выбыв из боевых порядков. Трое-четверо бросились на нос к Абистану. Им навстречу из-за надутого ветром паруса выскользнул бесформенный силуэт. В несколько секунд там произошло что-то жуткое и бесповоротное, словно налетев на невидимую веревку, протянутую поперек палубы, гарроцы все до одного попадали и больше не шевелились. Кто-то внизу взвыл в непритворном ужасе. Наконец-то! Над планширом возникла высоченная, голая по пояс фигура с короткими абордажными тесаками в обеих руках. С грохотом перепрыгнув на палубу, боцман Блай жизнерадостно крикнул оторопевшим гарроцам: «Наши вам! Никогда не видели гиперборейскую тигру, ребятки? Вот она, я! Смертушка ваша непреклонная!» И кинулся в драку, размахивая клинками так ожесточенно, что казалось, будто рук и тесаков ничуть не меньше, чем у легендарного Шугуты. Следом, прыгая через планшир, подбадривая друг друга молодецкими воплями и ядреной матерщиной, ринулись с полдюжины его пиратов и странная компания. Сварог даже не пытался выхватывать абордажную саблю и кидаться в сечу. Командир вовсе не обязан сейчас быть впереди на лихом коне, у него другие задачи стратегические. Он ограничился тем, что, выдернув из-за пояса покойного рулевого пару пистолетов, послал пули в ближайших к нему гарроцев, в спину вообще-то, что, безусловно, возмутило бы иного приверженца рыцарской этики, но сейчас было, по глубокому убеждению Сварога, вполне уместно. Неблагородно дуэлировать сошлись в самом-то деле. Грохоча босыми пятками, весь мокрехонький, он сбежал с капитанского мостика и, махнув подбежавшему к нему бесформенному балахону, кинулся в ближайшую дверь. Эту часть плана они с Морой обговорили подробно и старательно. Следовало незамедлительно брать языка. Присутствие солдат на борту неудивительно, но гораздо больше здесь должно быть, учитывая специфику рейса, мастеровых и инженеров, то есть людей, оружием махать необученных, зато много знающих. Коридор был ярко освещен карбамильскими лампами на стенах. Ну, понятно, никто здесь не собирался дрыхнуть, они вышли в море работать. Какой-то вздорный тип в керасе с абордажным тесаком, очертя голову, кинулся на Сварога из распахнувшейся справа двери, но Мара его перехватила и во мгновение ока утихомирила насовсем. Распахнув одну дверь, вторую, третью, Сварог увидел там лишь пустые каюты, судя по их убранству, принадлежавшие отнюдь не рядовым матросикам, да такие и не обитают на корме. Пусто. И здесь пусто. Ага! Бомбой ворвавшись в каюту, он пинком опрокинул столик, заваленный морскими картами, еще какими-то бумагами, циркулями, непонятными инструментами, и все это ученое хозяйство разлетелось по полу. Сварог же, протянув руку, сгробастал за глотку пожилого человека, простоволосого, в коротком плаще, скрепленном у горла серебряной цепочкой с двумя серебряными же бляхами, на коих отчеканены циркули. Сословие циркуля. Ага, инженер, судя по роже, обделавшийся интеллигент, незнакомый с методами активного следствия в полевых условиях. Зато Сварог еще в прошлой жизни приобрел нешуточное мастерство в помянутых методах. Молодецки шарахнув инженером об стену, припечатав его спиной к весьма посредственному ковру, он левой рукой залепил пленному оглушительную плюху, отпустил, выхватил из ножен саблю, со зловещим видом помаячил сверкающим клинком перед лицом, рявкнул: «Где Тагарн? Тагарн, где, сучий ты потрох? Душу выну через жопу, уши отрежу и в рот запихну. Тагарн где?» «В трюме!» — пролепетал инженер, без посторонней помощи, вжимаясь в стену так, словно хотел проломить ее спиной в поисках спасения. «Возле лодки? Ага, откуда вы знаете, вы кто?» «Любознательные странники», — сказал Сварог, переведя дух. «Любители механических кунштюков, где вход в трюм видит тварь жива!» Инженер машинально показал рукой. Ухватив его за плащ, Сварог сильным толчком отправил ученого человека к море, которая тут же приняла добычу, надежно в нее вцепившись. Они все втроем вывалились в коридор и оказались лицом к лицу со странной компанией, сгоряча нацелившейся в них пистолетами и клинками. Впереди всех возвышался его величество Бони Скатур-Чер, король Арира, с пылавшей боевым азартом физиономией, крайне довольный возвращением к прежней жизни, хищно вздымавший увесистый абордажный топор Лабрис с двойным лезвием. «За мной, ребята!» — приказал Сварог и, следуя за машинальным взглядом пленного, подтолкнул его к одной из дверей. Топотавший следом Бони оглушительно пыхтел, сказывалась беззаботная жизнь венценосца. Он прилежно доложил: «Наверху все путем, командир, боцман со своими очистили палубу, зашугали олухов на мачтах». Сварог резко повернул голову, снаружи донесся знакомый гул пушечного залпа. Божий любимчик вступил в бой, события резво разворачивались на полную, следовало торопиться. Он распахнул дверь, за которой оказались уходящие вниз ступеньки, толкнул вперед инженера. «Веди, родимый, да не заплутай, смотри!» По довольно ярко освещенной лестнице они спустились ступенек на 20, оказались перед широким проемом без двери. Изнутри доносились голоса, падал свет, что-то металлически погромыхивало, постукивало. Сварогу пришло в голову, что те в трюме, увлеченные своими делами и никак не ожидавшие лихого штурма, могли попросту и не заметить, не услышать схватки над головой, не столь уж и шумной, а что до пушечной пальбы, мало ли по какому поводу она могла вспыхнуть. Осторожно выглянув из-за переборки, он убедился, что угадал правильно. С дюжину человек, столпившихся вокруг странного сооружения, выглядели всецело поглощенными обычными занятиями. Одни разглядывали большую карту, другие, стоя наверху короба, отдраивали большой овальный люк. Еще кто-то с натугой волок к середине трюма огромный бронзовый сосуд —